1.1. Значение слова «совесть». Совесть в философии – это категория этики, характеризующая способность личности осуществлять нравственный самоконтроль на основе развлечения добра и зла, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков – одно из выражений нравственного самосознания личности, ответственности за свое поведение. Совесть в психологии – это нравственное качество личности, связанное с субъективным осознанием личностью своего долга и ответственности как перед отдельными людьми, так и перед обществом. К.К. Платонов в работе об изучении психологии учащихся 1961 говорит о совести как о моральном качестве личности, как о самооценке поступков с позиции усвоенных нормативов поведения. А Г. Ковалев 1960 определяет совесть как эмоционально-оценочное отношение личности к собственным поступкам и поступкам других людей, за поведение которых личность несет ответственность как член коллектива. О.П. Рылько 1972 тоже рассматривает совесть как отношение личности к соблюдению нравственных норм и правил, которые могут становиться чертой характера. В историческом словаре совесть определяется как нравственное чувство, сознание и разумение человеческой души своих собственных поступков и побуждений. В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского совесть обозначается как одно из выражений нравственного самосознания личности, проявляющееся как в форме рационального осознания нравственного значения совершаемых действий, так и в форме эмоциональных переживаний. 1985, С-825. В последующих изданиях в основном излагается данная трактовка. Поступить по совести значит действовать в соответствии с нравственными принципами, установленными в данном обществе, невзирая на свои личные интересы. Как писал Даль, советник — это тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка. А Лев Толстой говорил, что совесть — это закон, живущий в нас, и что совесть есть, собственно, применение наших поступков к этому закону. Недаром народная мудрость гласит: «Совесть не пропьешь, в карман не положишь». Слово «совесть» пришло в русский язык вместе с другими словами христианской лексики и старославянского «совесть», а туда из греческого «консентия». Оно состоит из приставки «со», означающей совместность чего-то, содружество, сотрудничество, совещание, и «весть», то есть информация о чем-то. Совесть – согласие с самим собой, душевный покой. Слово «совесть» говорит о форме осознанного соучастия личности в социуме. Совесть человека не зависит от мнения других людей, соотносясь только с долгом. Руководствуясь своей совестью, человек судит свои поступки как бы от своего имени. Поэтому совесть действует и в том случае, когда контроль извне отсутствует. Австрийский психиатр В. Франкл именует совесть органом смысла, с помощью которого субъект получает способность обнаруживать личностную значимость каждой переживаемой ситуации. При этом совесть нередко помогает человеку найти даже такой смысл, который может противоречить сложившимся ценностям. Повседневная жизненная практика изобилует примерами того, как при определенных обстоятельствах чисто теоретические понятия оценки совести становятся мощными, практически действенными стимулами, способными противостоять труднейшим обстоятельствам реальной жизни. Оценке совести прежде всего подлежит все, что произвольно, то есть обусловленные мотивами деятельность и поведение человека. Однако и непроизвольные реакции человека могут подвергаться суду совести. Например, осуждение себя за проявленную трусость из-за возникшего страха. Вся сила нравственной совести заключается в осознании сделанного зла. Д. Дидро. Совесть представляет вещи иначе, чем они кажутся. Она микроскоп, который увеличивает их для того, чтобы сделать отчетливыми и заметными для наших притупившихся чувств. Она – метафизика сердца. Л. Фейербах. В качестве нравственного регулятора совесть возвышается над разного рода благоразумными или конъюнктурными самопредостережениями и выражает ответственность человека прежде всего перед самим собой.